Еще один вопрос из письма Бориса Васильевича. В одной заметке, пишет наш слушатель, я встретил два непонятных выражения, которые употребила, так сказать, ваша сестра-лингвист. Вот эти выражения. Чистеречное и дискурс. Последнее то ли дискуссия, то ли диспут. Диспут. Что это значит, спрашивает Борис Васильевич. Ну, со словом чистеречное все достаточно прозрачно. Перед нами прилагательное, образованное от словосочетания «часть речи». На всякий случай подчеркну, что оно пишется через «е», «части речное», и обычно сочетается достаточно редко с такими словами, как «частеречная принадлежность», «частеречная отнесенность», вот, пожалуй, все. Ну, а вот то, что касается дискурса и «о ужас» в большом толковом словаре русского языка под редакцией Кузнецова, единственным возможным ударением зафиксирован только «дискурс», об этом лучше расскажет Михаил Яковлевич. Во-первых, то ударение, которое рекомендует большой толковый словарь, не единственно возможное. Скажем, словарь иноязычных слов Леонида Петровича Крысина содержит иную рекомендацию – дискурс. Что касается ударения, то предпочтительно, конечно, ударение именно на втором слоге, поскольку слово это заимствованное, и поскольку ни в одном из языков, которые могли послужить источником, то есть французский, английский, немецкий, польский, поскольку он к нам очень близок, и поскольку за работами польских лингвистов у нас очень следят, ни в одном из этих языков в этом слове ударение не падает на первый слог. Польский, правда, является исключением, потому что в именительном падеже там получается, что ударение все-таки падает на первый слог. Это объясняется тем, что в польском по правилу ударение должно падать на предпоследний слог, окончание в именительном падеже нулевое, и поэтому получается, что в именительном они говорят «дискурс», но в остальных падежах уже будет дискурса, дискурсе и так далее. И, кстати, между прочим, польские лингвисты очень часто издеваются над своими же соотечественниками, которые, как только начинают употреблять заимствованное слово, тут же подчиняют его употребление акцентным нормам польского языка. Между тем, хороший литературный польский язык допускает целый ряд исключений, поэтому рискну предположить, что в хорошем польском языке это слово не должно подчиняться правилу ударения на предпоследний слог, и тогда и в именительном падеже будет все равно дискурс. Но это длинное отступление об ударении. Что означает это слово? Слово вообще-то очень старое. Оно восходит к латинскому слову, которое является глаголом и означает вообще-то «разбегаться». Отсюда курсировать русское. Конечно. Слово очень давно существует, например, во французском языке, в словарях, которые фиксируют в том числе и время фиксации, вот первого письменного употребления, указывается, что уже в XIV-XV веках слово употреблялось. Очень давно существует прилагательное «дискурсивный», по-русски «дискурсивный», в западноевропейских языках вот это прилагательное звучит, ну, в соответствии с нормами суффиксального оформления этого слова. И слово «дискурсивный» означало «рассудочный». Оно представляло собой антоним слову «интуитивный». Интуитивное мышление и рассудочное, иначе говоря, дискурсивное мышление. Дискурсивное путем рассуждений. И при этом в значение слова «дискурс» вкладывалась прежде всего живая речь, значение живой речи. Вот в словарях французского языка, которые фиксируют значение еще едва ли не средневековые или раннего нового времени, указывается именно такое значение речь. В принципе, слово это благополучно существовало себе прежде всего во французской филологии, не претендуя ни на какой особый статус. Мне, например, вот на рубеже 20-21 веков мне попался перевод работы, которая до этого по-русски никогда не публиковалась, работа французского филолога Антуана Дестюд де Тросси. Эта работа была написана в самом конце XVIII века. И в русском переводе, я был потрясен, вдруг я в русском переводе читаю «дискурс, дискурс, дискурс, дискурс». Оказывается, когда я в этом вопросе немножко получше разобрался, оказывается, современный наш переводчик просто слово «дискурс», которое он должен был перевести просто как речь, он начал переводить уже современным термином «дискурс», вводя читателей в заблуждение. Когда слово «дискурс» действительно стало приобретать такую огромную популярность? Это произошло, скажем так, в начале второй половины XX века. Дело в том, что в первой четверти XX века огромную известность и популярность приобретает учение великого швейцарского лингвиста Фердинанда де Сосюра. Одна из самых знаменитых заслуг Сосюра, не только его, кстати, и за 100 лет до него, это уже эта мысль высказывалась, но Сосюр первым сформулировал это наиболее отчетливо. Одна из его заслуг — это противопоставление языка как виртуальной системы и речи как реализации этой системы. И надо сказать, что при этом Сосюр термином «дискурс» не пользовался. Но место, которое занимает вот это самое понятие, вот это место оказалось занято. Под речью у Сосюра подразумевается абсолютно бесконечное множество реализаций языковой системы. Обезличенное множество. Вот это вот бесконечное множество высказываний, текстов и так далее и тому подобное. Поэтому, когда в конце 50-х годов, в начале 60-х швейцарско-французскому лингвисту Эмилю Бенвенисту потребовалось найти слово, которое обозначало бы не речь вообще, а речь вот отдельно взятого человека, присвоенную речь. Такую разновидность, такой извод речи, который присущ только этому отдельно взятому человеку. Он воспользовался старым термином «дискурс», придав ему новое значение, хотя звучание осталось прежним, придав ему новое значение. И вот тогда слово «дискурс» начинает постепенно очень широко употребляться, и у него мгновенно появляется множество значений. Я подсчитывал у Мишеля Фуко, еще один французский филолог и философ, можно насчитать до 5 значений термина «дискурс». Я подсчеты проводил по книжке «Археология знания». Вот там можно до 5 значений. Под дискурсом Фуко понимает, например, в основе все равно лежит то, что придумал Бенвенист. Под дискурсом он понимает, например, не речь вообще, а речь, допустим, парижских обувщиков XVIII века. Вот такую часть национального языка. Вот именно парижских, именно обувщиков, именно второй половины XVIII века. Есть другое значение у того же Фуко. Допустим, дискурсом он называет всю речь политиков 60-х годов во Франции. А можно и шире. Это может быть политический дискурс 60-х годов, в который будет включаться речь и французских, и американских, и русских, каких угодно политиков. Самое широкое значение термина «дискурс» у Мишеля Фуко. В этом значении «дискурс» — это вообще познание и речь, и антонимом дискурса в этом значении становится просто небытие. В современной лингвистике слово «дискурс» поэтому употребляется в разных значениях. Их можно перечислить несколько, я, собственно, несколько уже назвал. Чаще всего сегодня под дискурсом подразумевает действительно какую-то специализированную разновидность речи. Ну, доходит до курьезов. Иногда, например, нам с Валерием Анатольевичем, например, знакома диссертация под названием «Железнодорожный дискурс в русской поэзии Серебряного века». И это, причем надо сказать, что если опираться на определение, данное академиком Степановым, это терминологическое употребление следует признать корректным, хотя звучит, мягко говоря, неожиданно. Вот приблизительно то, что можно сказать, конечно, об этом можно говорить еще часами, но вот приблизительно то, что можно сказать о значении термина «дискурс» в современной филологии. А как это по-русски? Анатолий в одной из программ прислал нам смс-ку с вопросом «Изменение химического состава воздуха. Объясните этимологию этого слова». Анатолий, к сожалению, мы не очень поняли, о каком конкретно слове идет речь, но, по всей видимости, о последнем, о слове «воздух». «Воздух» — это слово, которое в русском языке появляется практически тогда же, когда появляются первые памятники письменности, то есть уже в XI веке оно зафиксировано. Причем зафиксировано было в трех разных написаниях между Веде и Зелопе.